Глава 22. На крыше дома ворковали голуби. По небу метались крикливые чайки. Они будто неразборчиво ругались на всех и вся смачными морскими словечками. Я следил за тем, как Бурцева хозяйничала в доме подруги. Собирала свои вещи. Изредка я видел в окне очертания ее фигуры. Заметил, что Артурчик не скучал. Он нашел на столе непочатую бутылку пива. Живо ее откупорил и смотрел на окружающий мир со счастливой улыбкой. Мы с Кириллом лениво срывали с дерева еще зеленоватые абрикосы, лениво жевали их, дегустировали дары природы. Брат и сестра Тартановы следили за нами, хмурили брови. Федор вышел из нокаута относительно быстро и почти пришел в себя к тому времени, когда Настя Бурцева вышла из дома с большим потертым чемоданом в руке. «Я все собрала», — сообщила Анастасия. «Можем идти». Я заметил, что ноша тянула ее к земле, на шее Бурцевой под загорелой кожей. Напряглась тонкая жилка. «Все так все», — сказал Артурчик. «Надеюсь, что возвращаться мы сюда не будем». Он без особого энтузиазма посмотрел на чемодан. На чемодан взглянул и Кирилл. Он будто прикинул, кто потащит эту громадину до пансионата. Я подумал о том, что мог бы уже в ближайшее время подарить советским гражданам немножко комфорта, если бы внедрил в производство сумки и чемоданы с колесами. Но тут же вспомнил о нынешнем состоянии советских дорог, особенно в деревнях и в поселках, и признал, что изделия с колесами в СССР были бы недолговечными. Бурцева держала свою ношу, будто из последних сил. Я взял у нее чемодан, взвесил его в руке. Отметил, что колеса чемодану точно бы не помешали. Окинул взглядом принарядившуюся Настю. Бурцева сменила рваную блузу на белую футболку, натянула джинсы и даже брызнула на себя духами. Я подумал, что духи пахли приятно, хотя их аромат и смешался с запахом табачного дыма. Бурцева заметила, как я принюхивался. Сквозь загар у нее на скулах проступил румянец. «Нравится?» — спросила Анастасия. «Это французские духи. Мне их дедушка подарил. Шанель номер 19 называются. В прошлом году за границей их признали лучшими духами». «Неплохие», — сказал я. «Приятный запах. Французы — хорошие парфюмеры». Анастасия Бурцева улыбнулась. Чуть запрокинула голову, будто решила. Я понюхаю ее шею. К Настиной шее я не наклонился. «Хороший аромат», — подумал я, — «своеобразный. Вот только это не рижская Иоланта». Мы выходили со двора Настиной подруги. Кирилл и Артурчик переглянулись. Маякнули друг другу улыбками. Порадовались, что я не нагрузил на них чемодан. Но счастье их длилось недолго, потому что я свернул не в направлении шоссе, а пошел к Сельмагу. Посещение магазина я включил в план похода в Григорьевку сегодня утром. Еще в прошлой жизни я убедился, что порции в столовой пансионата «Аврора» рассчитаны скорее на детей и на подростков, а не на здоровенных, почти двухметровых мужиков. Понимал, что мне и моим спутникам понадобится ежедневная добавка, потому что худеть я на отдыхе в пансионате не собирался. Лишний вес я для этого не заготовил. Да и Кирилл с Артурчиком в диете тоже не нуждались. А потому я предусмотрительно прихватил с собой в деревню 4 объемные сетки авоськи, который загрузил в Сельмаге консервами, печеньем, сухарями, пивом и прочими высококалорийными продуктами. Вручил заполненные авоськи брату и Прохорову. Те не опозорились перед столичной студенткой нытьем. Но на выходе из деревенского магазина Кирилл и Артур посматривали на чемодан в моей руке, едва ли не с завистью. На обратном пути Настя Бурцева говорила мало, лишь отвечала на нескончаемые вопросы Прохорова. Она шагала плечом к плечу со мной, то и дело посматривала мне в лицо. Часто курила, словно после долгого никотинового голодания. Я видел, как по ее щекам скатывались капли влаги. Настя их словно не замечала. Они падали ей на грудь, ненадолго оставляли на футболке влажные пятна. В воздухе около моей головы смешивались дурманящий коктейль аромата морской воды и духов «Шанель номер 19» с запахами пыли, человеческого пота и табачного дыма. В пансионат мы вернулись уже в обед, уставшие, вспотевшие и голодные. На территории пансионата мои спутники словно обрели второе дыхание, зашагали резво, улыбались, высказывали догадки о сегодняшнем обеденном меню. Сетки с продуктами и чемодан мы бросили у двери в своем номере. Не переоделись, а сразу же поспешили в столовую. По пути я отметил, что количество шагавших в столовую и возвращавшихся оттуда людей уже выглядело примерно одинаковым. Встретили мы и работниц чулочной фабрики из Смоленска. Договорились с ними, что через час отправимся на пляж. На пляж около пансионата мы пришли в самый солнцепек, в то самое время, когда разумные люди лежали на кроватях в своих комнатах и смотрели полуденные сны. Кирилл и Артурчик расстелили на песке полотенце, в том числе и для московской студентки. Они торопливо скинули с себя одежду, поглядывали при этом на своих неспешно обнажавшихся подружек. Работницы чулочной фабрики раздевались, будто на съемках фильма для взрослых. Показывали нам себя с лучших сторон. За их раздеванием следили и загоравшие неподалеку от нас мужчины пенсионного возраста. Бурцева сняла футболку и шорты. Джинсы она оставила в нашей комнате. Продемонстрировала нам ярко-синий, явно импортный купальник. И закурила. Ветер понес бело-серый табачный дымок мимо моего лица к ограждавшему пляж забору. Я поправил на голове сделанную из газеты пилотку, огляделся. Обнаружил, что в «Авроре» не только мы были неразумными. В многочисленных голосах суетившихся около воды людей тонули даже истеричные вопли чаек. Я прикинул, народу на пляже пансионата собралось немало. Количество загоравших сейчас на песке людей лишь раза в полтора было меньше, чем помещалось тут в часы пиковой посещаемости пляжа. Берег походил на лежбище тюленей или морских котиков. По кромке воды бегали детишки в белых панамах. В море у берега степенно прохаживались мужчины и женщины. Они смотрели себе под ноги, словно выискивали что-то на морском дне. Чуть дальше в море кричали и бросали друг другу красный резиновый мяч подростки. Вдали на морских волнах покачивались похожие на буи головы пловцов. Кирилл и Артур вместе с Женей и Любашей направились к воде. «Сергей, ты пойдешь купаться?» – спросила Бурцева. Она затушила сигарету, а гладкий серый камень зарыл ее в песке. «Пойду», – ответил я. Снял футболку и шорты, положил на полотенце солнцезащитные очки и свой бумажный головной убор. Бросил внутрь него пару камней, чтобы его не унес ветер. Поправил плавки. Заметил, с каким интересом рассматривало мое тело студентка филфака МГУ. На меня смотрела не только Бурцева. Разглядывали меня и другие женщины, что разместились на песке в радиусе полутора десятков метров от меня. Я поднял руки и потянулся. Громко зевнул. В сторону от меня шарахнулась кружившая в небе чайка. Вдохнул насыщенный запахом морской воды воздух. Лениво побрел к воде. Бурцева шагала рядом. Отметил, что утром море было теплее. Зашел в воду по пояс и нырнул. Поплыл. Минуты через две сонливость развеялась. Бурцеву я рядом с собой в море не увидел. На волнах я не лежал, сделал заплыв к горизонту. Волны слегка приподнимали меня, гладили по плечам и по лицу. Я то и дело сплевывал горькую воду. Я изредка оглядывался. Следом за мной никто не плыл. Подумал, что далеко от берега отважился бы уплыть, разве что Коля Уваров, а может еще и Котова. Нашу речку она запросто переплывала туда и обратно. Я вспомнил, что Лена сейчас бороздила волны в Геленджике. В Новосоветск вернется в конце августа. Так она говорила. Совсем не ко времени я подумал о Зине, подружке Анастасии Бурцевой, и о владельце шикарного морского загара Федоре Тартанове. Скривил губы. Выплюнул попавшие мне в рот горькие капли морской воды. Оглянулся. Берег уже едва виднелся вдали. Я снова сплюнул и поплыл обратно. Вернулся на берег, увидел, что мой младший брат и Артурчик уже сидели на полотенцах и развлекали девиц игрой в карты. Играла с ними в подкидного дурака и Настя Бурцева. «В своих работах, — говорила она, — Ницше критиковал буржуазный строй, ратовал за его уничтожение и создание нового, свободного от либерально-сентиментального и лицемерного человеколюбия». Настя заметила меня, прервала монолог. «Сергей, присоединяйся к игре, — сказала Бурцева. Она подвинулась. Освободила место на полотенце рядом с собой. Я покачал головой, сказал, чуть позже, полежу пока, погреюсь на солнце. Я улегся на спину, закрыл глаза. «Между прочим, — продолжила лекцию московская студентка, — Ницше выстраивал свое философское кредо на парадоксальной основе, отрицание морали как самоценности, обособленной от реальной человеческой жизнедеятельности. Мне почудилось, что голос Бурцева вдруг стал тише, словно отдалился. Крики чаек и плеск волн тоже доносились теперь издалека, а солнце будто спряталось за облаком. Я почувствовал запах шоколадного бисквита. Он еще не выветрился из квартиры Котовых, хотя последний корж мы с Леной испекли 5 часов назад. За прошедшее с того момента время я завершил оформление тортов, уложил на покрытой шоколадной глазурью поверхности все затвердевшие в морозильной камере холодильника кремовые элементы украшений. Котова к тому моменту уже задремала. Я ее не будил. Больше часа лежал в теплой ванне, вдыхал аромат хвои, слушал, как лопались на воде пузырьки пены. Мне чудилось, что слышал еще и крики чаек, и шум прибоя. А 5 минут назад мы с Котовой погрузили картонные коробки с изделиями в «Волгу Дмитрия», водителя-директора швейной фабрики. В окно спальни Котовой светило замершее над крышей пятиэтажки солнце. Оно согревало мое тело, слепило мне глаза. Я стоял около окна босиком, почти голый, в плавках. Смотрел на безоблачное небо за окном и на круживших там ворон, которые кричали голосами чаек. Вдыхал запах бисквита, который смешался с запахом морской соли и к которому добавился запах духов Иоланта. Слышал, что за стеной, в соседней квартире, тихо бубнил телевизор. Голос дикторши зачитывал нудную лекцию. Ницше развернул корабль классического философствования от трансцендентальной всеобщности человека. Я отметил, что уже слышал эту передачу совсем недавно. Услышал шорохи шагов за спиной, обернулся. Обнаружил, что ко мне подошла Лена. Я понял, что это от нее пахло духами, не французскими, рижскими. Котова замерла в полушаге от меня, смотрела на меня своими большими глазищами, не моргала, часто дышала, точно после пробежки. Чувствовал на губах тепло ее дыхания, пропитанного ароматом морской воды. Мне почудилось, что Котова стала выше ростом, будто стояла на каблуках. Я посмотрел Лене в глаза, почувствовал, что сердце в моей груди забилось чаще, пересохло во рту, словно с похмелья. В глазах Котовой я увидел свое отражение. Очертания непричесанной головы на фоне блестевших на солнце морских волн. Отметил, что Лена сменила домашний халат на платье, то самое, которое я видел на ней в новогоднюю ночь. «Сережа, ты останешься со мной?» — спросила Котова. Платье, будто по волшебству, соскользнуло с ее тела и упало на пол. Я опустил взгляд и увидел, что на Лене не было нижнего белья. Котова шагнула ко мне, приблизила губы к моему уху. «Черный, проснись!» — сказала она голосом моего младшего брата. Я дернулся и открыл глаза. Синее небо, солнце, чайки, пляж, море. В спину между лопатками упирался спрятавшийся под полотенцем камень. Аромат рижской иоланты сменился на запах табачного дыма. «Черный, проснись!» — повторил Кирилл. Он толкнул меня в плечо. Я посмотрел на лицо младшего брата. Кирилл хмурил брови. «Не сплю», — заверил я. «Еще немного полежу, и будем играть». Услышал женский смех. «Перевернись на живот», — попросил Кир. Я уловил в его голосе гневные ноты. Голова младшего брата загородила солнце. Мне почудилось, что над волосами Кирилла засветился золотистый нимб. Я зевнул, прикрыв рот ладонью, спросил. «Храплю?» Кирилл покачал головой. «Хуже», — сказал брат. «Перевернись». Я приподнял брови. «Нафига?» «Не знаю, что там тебе приснилось», — сказал Кир, «но я прикрыл тебя полотенцем». Я приподнялся на локтях. Увидел ухмыляющегося Артурчика, смущенные улыбки на лицах Насти, Жени и Любаши. Заметил на своем животе полотенце. Оно прикрывало и мои плавки. Приподнял его. Девчонки хихикнули. «Мне даже интересно, Черный, кого ты сейчас видел во сне?» — заявил Прохоров. Девицы из Смоленска отреагировали на его слова смехом. Кирилл не улыбнулся. Я посмотрел на лицо Насти Бурцевой. Та смущенно опустила глаза. С пляжа пансионата «Аврора» мы ушли в послеобеденный час пик, когда на песке около моря почти не осталось пространства, не занятого покрывалами, одеялами или полотенцами. Наши места заняли, едва мы отошли от них на шаг. Женя и Любаша с нами не пошли. Но Кирилл и Артурчик с подругами не остались. Заявили, что проводят вместе со мной до автобусной остановки нашу московскую знакомую. Настя уходила с пляжа нехотя, печально улыбалась и заглядывала мне в лицо. Посматривали на меня и парни, Кирилл и Артурчик. Они будто ожидали от меня некой команды. Я зевал, то и дело приподнимал солнцезащитные очки и потирал глаза. На пляже я вздремнул меньше четверти часа. Мечтал сейчас о том, как вечером завалюсь на кровать и вырублюсь до утра. Мой младший брат и Артур набросились на купленные сегодня в Григорьевке продукты, как только мы перешагнули порог комнаты. Они словно и не обедали 3 часа назад в столовой. Бурцева от еды отказалась. Лишь бросила за щеку предложенную ей Кириллом карамельку. Она грустно вздыхала, пока складывала в чемодан свои вещи. Поглядывала на меня глазами брошенного щенка. Я посматривал на часы. Автобус до Первомайска останавливался рядом с пансионатом «Аврора» ровно в 16 часов. До его появления оставалось 3/4 часа. Но подъехать он мог и раньше. Это я помнил по прошлой жизни. Парикмахерши и стулы на него едва не опоздали. А вот в день нашего отъезда из «Авроры» автобус подъехал к пансионату только в начале 5-го. Из жилого корпуса пансионата мы вышли за 20 минут до отправления автобуса. Кирилл и Артур шли с улыбками на лицах, радовались, что чемодан москвички снова нес я. Бурцева держалась за мой локоть, крепко, словно боялась, что без опоры не устоит на ногах. Прохоров развлекал приунывшую Настю шутками и забавными историями, многие из которых я и Кирилл слушали не первый и даже не в 10-й раз. Тени деревьев накрыли аллею, прятали нас от прямых солнечных лучей. Прохоров фантазировал на тему того, как мы, возможно, даже следующим летом, приедем в Москву и отправимся на спектакль с участием Владимира Высоцкого в театр на Таганке. Настя раздобудет нам билеты. А затем все вместе поедим мороженого на Красной площади у стен Кремля. Его фантазии словно развели плохое настроение Бурцевой. Анастасия заулыбалась, поддакивала Артуру и подбрасывала идеи дровишки в костер фантазии Прохорова. При этом посматривала Настя на меня, будто следила за тем, как я реагировал на ее слова. По тенистой аллее мы вышли к воротам пансионата. Издали заметили, что на автобусной остановке стояли люди с сумками и с рюкзаками. Из «Авроры» сегодня уезжала не только Бурцева. Я вышел за ворота, поставил чемодан на землю. Заметил, что Кир и Артур с усмешкой взглянули на тех несчастных, что дожидались автобуса, тех, у кого уже завершился отдых на морском курорте. Бурцева достала красную пачку «Мальборо». Прохоров тут же стрельнул у нее сигарету. Закурила. Пристально посмотрела мне в глаза. «Сергей, а у тебя есть невеста?» — спросила Анастасия.